Глава 7. На этот раз мужчина был подготовлен, подхватил меня и, приподняв над полом, мягко коснулся своими губами моих, а потом посмотрел в глаза, и я мгновенно утонула в их ледяной синеве. Сердце замерло на миг, щеки опалило жаром. Все же Иммит невероятно привлекателен. «Мне начинают нравиться твои поцелуи с разбега», — прошептал он. «Я вовсе не...» — оборвала себя и осторожно высвободилась. Обернувшись, глянула на небо, но приближающегося силуэта не увидела. Ух, и напугал меня Швабрик. С подозрением посмотрела на ухмыляющуюся морду дракона. Правда ли меня хотят похитить? Или пытаются запугать, чтобы быстрее согласилась стать Куарой? Успокоившись, спросила Иммита. «Ты вернулся за списками моих желаний?» «Что?» — нахмурился он. «Прости, но у меня не было бумаги и ручки». Я обвела рукой пустой балкон, чтобы их составить. Точно. Показалось, что Иммит улыбнулся через силу. Быстро глянув за мою спину, он обнял меня за плечи. Я покажу тебе, где есть перо и пергамент. Никогда не писала пером, озадачилась я. Не уверена, что получится. Только мы вошли в зал, как я ощутила, что тело Иммита напряглось, будто струна. Мужчина снова обернулся и недовольно поджал губы. Я тоже посмотрела на небо, но оно было чистым, а затем на Швабрика, который, кажется, нервничал. «Лети!» Тихо и как-то угрожающе приказал ему Иммит. Дракон на миг опустил голову, а в следующую секунду спрыгнул с балкона и, взмахнув крыльями, взлетел. «Что происходит?» — заволновалась я. «Совершенно ничего интересного». Мужчина увлек меня в толпу гостей. А вот узнать о желаниях Куары мне весьма любопытно. Идем, я покажу тебе свой кабинет. Там много книг. Ты любишь книги? Я еще раз оглянулась. Да, мне нравится читать. Вот и прекрасно. Отрубил Иммит, уводя меня из зала, где беззаботно кружили танцующие пары и играла легкая музыка. Казалось, ничего не происходит, а Швабрика хозяин отослал, чтобы дракон не мешался под ногами, но тревога не отступала. Быть может, это из-за слов о возможном похищении? Или же не стоит верить мелкому хитрецу на слово? Если девушку для Хэйяна ждали столько лет, то и подтолкнуть меня к правильному решению не постесняются. Мы прошли длинный коридор, поднялись по лестнице, и Иммит распахнул передо мной дверь. Вступив на выложенный разноцветными камешками пол просторного круглого дворика, я изумленно осмотрелась. «Где это мы?» Удивляться было чему. Совсем недавно мне продемонстрировали окружающий замок ледяные скалы, а здесь все утопало в цветах. Ярко-зеленые лианы, на которых алели бутоны величиной с ладони, обвивали толстые колонны из белоснежного камня и тянулись к сияющему бирюзой небу. В тени живой беседки темнели ряды стеллажей с книгами. «Мой кабинет», — пояснил Иммит и предупредил. «Не волнуйся, над нами не только купол, который защищает дворец от холода, но и магический щит». Я прищурилась. «А мне стоит волноваться?» «Причин для беспокойства нет». Покачал он головой и указал на один из стульев, которые окружали тяжелый стол, изготовленный из цельного куска невероятно огромного дерева. «Садись здесь». Когда я опустилась, он положил передо мной желтоватый пергамент и пододвинул чернильницу. Я машинально подхватила перо и неловко покрутила в пальцах. С кончика стержня сорвалась капля, и на бумаге каракатицей расползлась клякса. Иммит прислонился к столу и посмотрел на меня сверху вниз. Я кожей ощутила его изучающий взгляд. Решительно отложив перо, подняла голову и твердо заявила. «Больше всего в людях я ценю искренность». «Ты мне искренне нравишься», — неожиданно признался он. Но я не поверила, тоскливо подумала. «Иначе говоря, после стольких лет ожидания ты согласен и на такую, как я», — вслух же произнесла. «Если ты на самом деле считаешь меня своей невестой, то ничего не должен утаивать». По лицу Иммита пробежала тень, меж бровей залегла складка. «Что ты имеешь в виду? Мне грозит какая-то опасность?» напрямик спросила я. «Я сумею оградить тебя от всех бед», — серьезно пообещал он. Ловко ушел от ответа. Или Швабрик сгустил краски? Никому нельзя верить. Иммет пододвинул второй стул и, устроившись рядом со мной, взял перо. «Диктуй. Я сам запишу твои желания. 7 дней, 7 свиданий. Чем бы ты хотела заняться сегодня?» Он поставил на листе красивый вензель. На миг мне показалось, что знак расплывается. А потом фокус вернулся, и я с изумлением поняла, что это цифра 1. Только чужой, прежде незнакомой мне письменности. Магия пропитала меня с глотком воздуха, проникла с едой и напитками этого мира. Я не была уверена, на каком языке разговариваю с Имметом. И даже думаю. Казалось, что Эйвенвуд действительно принял меня, а я стала его частью. По шее поползли колкие мурашки. И это всего на год, отгоняя панику, напомнила себе. А если Швабрик обманул, и того меньше. Это вдохновило и подарило надежду. Вдруг вскоре выяснится, что вернуть попаданку в освоясь можно и раньше. Главное — хороший стимул. А я его предоставлю, — усмехнулась. Хочет устроить мне 7 идеальных свиданий? Да не вопрос.